американские газеты Washington Post и Wall Street Journal, AP и CNN 21 ноября передавали, что прокуратура Южной Кореи опубликовала промежуточный результат расследования по делу Пак Кын Хе и Чхе Сун Силь, и что Пак Кын Хе ныне находится в критическом состоянии изгнания из-за последнего скандала с аферой и коррупцией.